материл, но это не помогало. Вдруг из перелеска выходит человек в выцветшей майке, в кепке, беззаботно жует травинку и говорит Мише с кроткой улыбкой: «Что ты кричишь? Жизнь так прекрасна, мир такой тихий, утро такое раннее». Миша на него вскинулся: «Ты еще откуда выискался? Если такой умный, сам возьми рейку и носи». Тот послушался и с той уже миролюбивой улыбкой взял у рабочего рейку. В поселке Миша у кого-то спросил, что тут за монах бродит, про прекрасную жизнь говорит. «А это Борис Барабанов», — сказали ему. «Когда-то вор в законе. 9 месяцев в камере смертников ожидал расстрела. Друг Туманова по Колыме». «Что ж не предупредили?» — огорчился Миша. Это был тот самый Боря Барабанов, с которым 14 мая 1954 года мы были в Жинзоне под Сусуманом, где воры резали беспредельщиков, когда-то проводивших в зоне Трюмиловки и снова привезенных туда с Линкового. После той истории солдаты меня избили до полусмерти, увезли в сусуманскую тюрьму, бросили в камеру. А Бориса, на которого кто-то показал, судили в числе 8 и приговорили к высшей мере. Исполнение приговора он ждал 9 месяцев. Потом Верховный суд СССР заменит расстрел 25-летним заключением, в том числе 10 годами тюрьмы. Боря пройдет тюрьмы Смоленска, Риги, Каунаса, Клайпеды, Вильнюса, Харькова, Гродно. Наконец его помилуют, освободя чуть раньше срока. Он меня разыщет и приедет к нам в артель. На Хомолхо я познакомил Высоцкого с Борей Барабановым. Зашел разговор о том, как в Жензоне воры расправлялись с беспредельщиками. И Володя неожиданно спросил: «Ты их все-таки резал, Борь?» Я улыбнулся, зная, что мы оба участия в тех событиях не принимали и почти все время были вместе, а тех минут, когда, прогуливаясь по зоне, зашли к портному и пока не вернулись в барак, где резня, без нас начавшаяся, уже шла к концу. Это я абсолютно искренне говорил в суде, доказывая, что мы не могли быть причастными к происшедшему. Не пойму, какой промельк уловил Володя в глазах Бори Барабанова, почему он так прямо спросил. Не отводя взгляда от Володи, Борис сказал: «Нет, не резал. Когда всех выводили из барака и беспредельщики называли охранник, кто их бил, на Туманова никто не указал, а на меня указали. Нас с Вадимом развели в разные стороны и разлучили на 16 лет. Пока сидел, ни на допросы, никуда, ничего, только в камере, спрашивал Володя: «Никуда. И на вышках охранники, все родственники, чередуются днем и ночью. Даже на 10-15 минут не выводят. Никуда. Холоднее всего было голове. Как одеялом накроешься, открывается волчок. Снять одеяло, чтоб видеть, что не удавился, а то как приводить в исполнение приговор. Камера смертников называется. Она маленькая. Ничего, жить можно. Разговаривали с вами надзиратели. Запрещено строго. Ни слова ни от кого не услышишь. Только как фамилия? Соберитесь, заберите все свои вещи, не оставляйте ничего. И ни разу не выводили, и ты, зная, что расстреляют, так сидел 9 месяцев? Да, конечно. А где расстреливали? Я попытался раз подсмотреть. Отдушина была в камере. Залез на полочку. Пускай шипят, орут. Уже 8-й месяц шел. Смотрю, воронок хлопнул и поехал. Расстреливали, говорят, на 13-м километре от Магадана в сторону аэропорта. Мне за подгляд дали 10 суток карцера. А карцер — подвал? Ага, подвал. Ни тумбочки, ни нар, ничего. Стоишь в чем есть. Пиджака нет, дрожишь в одной рубашке. А как освободился? — спрашивает Володя. Когда Хрущева сняли, Брежнев заступает. Меня надоумили написать матери, чтобы стала хлопотать за сына. Мол, мой сын такой-то, столько лет в заключении, заболел легкими, плохо с сердцем. Кому только не обращалась, все молчат. Просила Бога, и Бог молчит. Это не я придумал. Мне подсказали сыграть на Боге. Письмо матери я переслал через надежных людей и от себя записку, чтоб своей рукой переписала и ни слова больше не добавляла. Только перепиши и адрес на конверте. Президиум Верховного Совета РСФСР. Потом послал деньжат, чтобы сама поехала в Москву. Дней через 20 меня вызывают на вахту. Прихожу. Вот, почитайте, за вас ходатайствует мать. А там уже резолюция. Запросить копии приговоров, кассационных жалоб, мнение наблюдательной комиссии, справку о состоянии здоровья для решения вопроса о помиловании. Последние слова сильно зацепили. А тут еще сидит за столом машинистка, что-то печатает. И мне стало страшно. Нет ни специальности, ни работы. Куда подамся? Я ж не работаю. На что надеяться? Кому я нужен? Все мрачное было впереди. Но еще больше я испугался отказа. Что хорошего напишут обо мне лагерные власти? Я же ни дня не работал. Иду к майору из лагерной охраны. Он был фронтовик,